Глава 47. «Райла, возвращайся в свои покои», — велел советник. «Я во всем разберусь». Фаворитка тряхнула головой, отчего яркие рыжие локоны рассыпались по плечам. «Ну, любовь моя, как же немедленно!» — угрожающе прорычал Гервальд, и фаворитка, кивнув, позволила горничной себя увести. «Амари, произошло недоразумение», — подошел к нам настоящий Альфа. «Леди Райла больна, она нуждается в отдыхе. У вас тоже был долгий день. Отправляйтесь в свои спальни. Госпожа Мот, проводите избранных богиней», — велел он. «Леди Лирилия, я хочу поговорить с вами». Когда госпожа Мот увела Амари, Альфа сказал: «Не обращайте внимания на леди Райлу. Я поговорю с ней и объясню, что произошло недоразумение. Вам не о чем волноваться. А сейчас о приятном. Я велел горничной устроить вашу сестру и нянюшку в дальней спальне Восточной башни. До конца отбора они поживут там, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание. Поговорите с сестрой. Расскажите ей об отце то, что посчитаете нужным. Завтра у Амари будет свободный день. Мне нужно подготовить последние испытания. Так что во времени вас никто не ограничивает». «Спасибо, Ардвальд, я...» «Отблагодарите меня, победив», — быстро проговорил Альфа, поняв, что я собираюсь рассыпаться в благодарностях. Я лишь кивнула в ответ. Альфа сам проводил меня до покоев миссии и ушел. Глубоко вздохнув перед предстоящим разговором, я коротко постучала и вошла. Мисси сидела в кресле у камина и читала разложенную на коленях книгу. Нэнс, сидя в кресле напротив, что-то быстро вязала. Лишь мелькали деревянные спицы. «Лири!» — выпалила Мисси, быстро вставая. Книга полетела на пол. Сестра бросилась ко мне, а я к ней. Мы крепко обнялись. Я зажмурилась, чтобы не заплакать. Сейчас не время для слез. Мисси теперь со мной, и Альфа позаботится о нас при любом исходе отбора. Я поцеловала подошедшую Нэнс в морщинистую щеку. «Овечка моя, радость ты какая!» — промокнула нянюшка уголок глаза платочком. «Не плачь, Нэнс, иначе я тоже не смогу сдержать слез», — улыбнулась я. «Лири, расскажи, что происходит!» — попросила Мисси, сжимая мои руки. — «Нам с Нэнс ничего не говорят. Стражники и посыльные от Альфы приехали за нами в имение господина Нарвана. Посыльный сказал, что нам необходимо прибыть в Волчьи Клыки, вот только нас с Нэнс привезли сюда, а отца я не видела со вчерашнего дня. Где он, Лири, ты знаешь?» — «Значит, Мисси была здесь еще вчера, а я даже не знала. Давай присядем, Мисси», — улыбнулась я сестре. «Мне нужно о многом вам рассказать». Нэнс отложила свое вязание, а Мисси села рядом со мной на диванчик около камина. Решив ничего не скрывать от Мисси и Нэнс, я, не торопясь, рассказала им обо всем с самого начала, с историей нашей мамы до сегодняшнего дня, не сказала лишь о том, что лорд Осберт сказал о своем отношении к Мисси. «Да как же такое лорду Осберту в голову-то пришло? Не иначе злые духи им овладели!» — всхлипнула Нэнс. «Лири, овечка моя бедная, что же тебе вынести пришлось?» «Не жалей меня, нянюшка, ведь если бы все это не произошло, я бы не нашла своего родного отца». «Лири, ты пошла на это ради меня?» — тихо проговорила Мисси, и я увидела, как по щеке у нее бежит слеза. «А я даже не знала, даже не догадывалась, как трудно тебе было. Ты такая сильная, Лири, я бы ни за что не справилась, окажись на твоем месте». Я ласково утерла сестре мокрую щеку. «Тебе и не нужно оказываться на моем месте, Мисси, как не нужно и плакать. Время слез прошло, теперь все будет хорошо. Альфа Ардвальд позаботится о нас, обо всех нас. Он благородный волк и всегда держит слово. А после отбора мы все вместе навестим мастера Северина». «Ты познакомишь нас?» — робко спросила Мисси. Она выслушала мой рассказ спокойно, лишь перебирала тонкими пальцами плетеный поясок платья. Лорд Осберт своим многолетним равнодушием не заслужил ее горячей любви и привязанности. Я знала о Мисси все. Мне было известно, что ее огорчает и радует. Я ухаживала за ней, когда она была слишком мала, чтобы заботиться о себе сама. Именно ко мне она приходила, когда ее что-то тревожило. Я заменила ей мать и отца, а после моего рассказа от дочерних чувств к лорду Осберту у Мисси вовсе ничего не осталось. «Непременно. Мастер Северин просил об этом же, но сначала мне нужно пройти последнее испытание». «Лири, неужели?» — робко сказала Мисси, но не договорила. Однако я поняла, что именно она имеет в виду. «Да, Мисси, мне кажется, что я знаю его всю жизнь. С Альфа Ардвальдом мне так легко, а еще мне кажется, что он видит меня по-настоящему. Правда, я еще не решила, нравится ли мне это», — закончила я с улыбкой. «А как же господин Эстин?» — напомнила нянюшка о моем женихе. Я покачала головой. «Сейчас я понимаю, что это была детская привязанность, Нэнс. Я никогда по-настоящему не любила Эстина, да и он меня тоже, думаю». «А как это, Лири?» — спросила Мисси, стыдливо хихикнув. «Я не могу объяснить», — растерялась я. «Просто когда он рядом, все остальное не важно. Ты не замечаешь ход времени, вообще ничего и никого не замечаешь, кроме него. Важен только он, а еще хочется просто быть рядом всегда». «Лири, я так рада за тебя», — прижалась ко мне Мисси. «Ты обязательно должна победить, я верю в это. Ты, как никто другой, заслужила право быть счастливой. Вот, возьми». Сестра начала снимать с шеи жерелье змейку. «Она понадобится тебе на последнем испытании». «Нет, Мисси, не нужно», — остановила я ее. «Я справлюсь сама». «Ну, неужели ты не боишься?» — — робко спросила Мисси. «Ведь два брака Альфы!» Она осеклась, не договорив, но я поняла и так. «Нет, Мисси, больше всего я боялась увидеть презрение в глазах Альфы из-за моего обмана. Теперь же я готова». «Да поможет тебе лунный свет, Лири, я буду молиться за тебя, богини!» Мы проговорили почти до утра. Пообещав навестить Мисси и Нэнс позже, я решила вернуться в свою комнату. Мне не хотелось, чтобы леди Райли или кому-то из Амари стало известно, что в замке находятся дорогие моему сердцу сестра и нянюшка. Возвращаясь из Восточной башни, я заплутала и свернула не туда, потому что никогда не была в этой части замка. Решив отыскать путь, пошла наугад в надежде встретить кого-нибудь из слуг. Но вот что удивительно, когда я не бродила по замку тайно, он казался совершенно безлюдным. В замешательстве, поплутав по коридорам, я поняла, что каким-то чудом сделала круг и вернулась обратно. Решив не испытывать судьбу и вернуться в покои Мисси, чтобы попросить прислуживающую ей горничную проводить меня, я вскоре оказалась у подножия лестницы. Едва успев поставить ногу на первую ступень, услышала шаги, раздавшийся вслед за тем знакомый кашель. «Это же лорд Ричард! Он поможет мне найти дорогу!» Однако донесшееся бормотание заставило остановиться и отступить в нишу под лестницей. Я и сама не могла понять, почему так поступила, но меня словно что-то толкнуло в грудь. Прижавшись спиной к стене, чтобы меня не было видно, я прислушалась. Кашель, чередующийся с невнятным бормотанием, раздавался все ближе. «Льется, льется лунный свет, от него спасения нет. Шпиль несется к небесам, но не сбыться уж мольбам. Длань ее укажет суть, камня путь не обмануть». Я вышла из ниши, поспешив за лордом Ричардом. Он действительно вывел меня из Восточной башни, хоть сам и не подозревал об этом. Но почему он ведет себя столь странно? Может быть, его болезнь куда серьезнее, чем утверждал лорд Седрик? Я не успела как следует обдумать это, потому что, когда вошла в свою спальню, там меня ждали. Я вздрогнула, увидев в кресле у окна женскую фигуру, чей силуэт обрисовывало восходящее солнце. «Фиона, что ты здесь делаешь?» — удивилась я, узнав о Маре. Фиона поднялась и, подойдя ко мне ближе, лихорадочно прошептала: «Лири, могу я поговорить с тобой?»